Самгин сел к столу и начал писать, заказав слуге бутылку вина. Он не слышал, как Попов стучал в дверь, и поднял голову, когда дверь открылась. Размашисто бросив шляпу на стул, отирая платком отсыревшее лицо, Попов шел к столу, выкатив глаза, сверкая зубами. «Поругались с Бердниковым?» — тоном старого знакомого спросил он, усаживаясь в кресло. И, не ожидая ответа, заговорил, как бы извиняясь. «Вышло так, как будто я вас подвел. Но у меня дурацкое положение было. Не познакомить вас с бандитом этим я не мог. Да притом, оказывается, он уже был у вас, чертов кум». Несколько ошеломленные внезапным явлением и бесцеремонностью гостя, но и заинтересованные, Самгин сообразил. «Прислан извиниться». «Не извиню», — решил он, и спросил. «Он сказал вам, что был у меня?» «Ну да. А что, врет?» «Нет». «Не врет? Хм». Помычав и чем-то обрадованный, Попов вытащил из кармана жилета сигару. Выкатил глаза, говоря. «Вы заметили, как я вчера держался?» «Вот видите. Могу откровенно говорить?» «Иначе не стоит», — сухо сказал Самгин. Тугое лицо Попова изменилось. Из-под жесткой щетки темных волос на гладкий лоб сползли две глубокие морщины. Сдвинули брови на глаза, прикрыв их. Инженер откусил кончик сигары, выплюнул его на пол и, понизив сиповатый голос, спросил. «Простите слово, он вас пытался подкупить?» «Предположим, ну-с». Гость махнул на него рукой с зажженной спичкой в ней и торопливо, горячо засипел. «Мы в равных условиях. Меня тоже хотят купить, понимаете? Черт их побери, всех этих Бердниковых в штанах и в юбках. Но ведь хочешь, не хочешь, а нам приходится продавать свои знания. Но не честь», — напомнил Самгин. Попов поднял брови, удивленно мигнул. «Ну, разумеется». И, закурив сигару, дымно посапывая, он задумчиво выговорил. «Знание нужно отделять от чести, если это возможно». «Я глупо сказал», — с досадой сообразил Самгин и решил вести себя с этим человеком осторожнее. «Вы из твердокаменных?» — спросил Попов. Слуга принес вино и помог Самгину не ответить на вопрос. Да Попов и не ждал ответа, продолжая. Впрочем, этот термин, кажется, вышел из употребления. «Я считаю, что прав, Плеханов. Социал-демократы могут удобно ехать в одном вагоне с либералами. Европейский капитализм достаточно здоров и лет сотню проживет благополучно. Нашему русскому недорослю надо бы научиться жить и работать у варягов. Велика и обильна земля наша, но засорена нищим мужиком, бессильным потребителем. Если мы не перестроимся, нам грозит участь Китая. А ваш Ленин для ускорения этой участи желает организовать Пугачевщину». Самгин, прихлебывая вино, ожидал, когда инженер начнет извиняться за поведение Бердникова. Конечно, он пришел по поручению толстяка с этой целью. Попов начал говорить так же возбужденно, как при первой встрече. Держа в одной руке сигару, в другой стакан вина, он говорил, глядя на Самгина, укоризненно. «Вас, юристов, эти вопросы не так задевают, как нас, инженеров. Грубо говоря, вы охраняете права тех, кто грабит и кого грабит, не изменяя установленных отношений. Наше дело — строить, обогащать страну рудой, топливом, технически вооружать ее. В деле призвания варягов мы лучше купца знаем, какой варяг полезнее стране. А купец ищет дешевого варяга. А если б дали денег нам, мы могли бы обойтись и без варягов». Сразу выпив полный стакан вина и все более возбуждаясь, он продолжал. «Нам нужен промышленник европейского типа, организатор, который мог бы занять место министра, как здесь, во Франции, как у немцев. И не беда, что потерпит мужик, или полумужик рабочий. Исторически необходимо, чтоб терпели. Не опаздывай. А наш промышленник — безграмотное животное, хищник, крохобор. Недавно выскочил из клетки крепостного права и все еще раб». «Вы давно знаете Зотову?» — неожиданно вырвалось у Самгина. Попов сомкнул губы, надул щеки и, вытерев платком пятнистое лицо, пробормотал. «Жениться на ней собираетесь?» Самгину показалось, что в глазах гостя мелькнул смешок. «Ее Бердников знает. Он циник, враль, презирает людей, как медные деньги. Но всех и каждого насквозь видит. Он невысокого... Впрочем, пожалуй, именно высокого мнения о вашей патронессе. Зовет ее «темная дама». У него с ней, видимо, какие-то большие счеты, а она, должно быть, с него кусок кожи срезала. На мой взгляд, она выдуманная особа». В комнате стало светлее. Самгин взглянул на пелену дыма, встал, открыл окно. За спиною барабанил пальцами по столу инженер. Самгин подумал, когда же он начнет извиняться за тестя? И, желая услышать еще что-нибудь о Марине, спросил. «Вы Кутузова знаете?» «Знал, знаю. Студентом был в его кружке, потом он свел меня с рабочими. Отлично преподавал Маркса, а сам фантаст. Впрочем, это не мешает ему быть с людьми примитивным, как топор. Вообще же парень для драки». Пробормотав эту характеристику торопливо и как бы устало, Попов высунулся из кресла, точно его что-то ударило по затылку, и спросил. «Слушайте, сколько предлагал вам Бердников за ознакомление с договором?» Самгин подумал о чем-то неясном ему и ответил, усмехаясь. «Кажется, 5000, свинья». Попов, глядя в пол, щелкнул пальцами. «Да, чертов кум, наверняка дал бы и больше». И, откинувшись на спинку кресла, выпустив морщины, выкатив круглые птичьи глаза, он хвалебно произнес. «Крепко его ущемило Зотова. Он может весьма широко размахнуться деньгами. Он спортсмен». Взгляд Попова и тон его были достаточно красноречивы. Самгин почувствовал что-то близкое испугу. «Я не желаю говорить на эту тему», — сказал он и понял, что сказано не так строго, как следовало бы. Инженер неуклюже вылез из кресла, оглянулся, взял шляпу и, стоя боком к Самгину, шумно вздохнув, спросил. «Не желаете? Решительно?» «Убирайтесь к черту!» — закричал Самгин, сорвав очки с носа, и даже топнул ногой. А Попов обернул к нему широкую спину свою, шагая к двери. Пробормотал невнятное, но должно быть обидное. У Самгина дрожали ноги в коленях. Он присел на диван, рассматривая пружину очков, мигая. «Мерзавцы, жулики!» Никогда еще он не ощущал так горестно своей беззащитности, бессилия своего. Был момент нервной судороги в горле, и взрослый, почти сорокалетний человек едва подавил малодушное желание заплакать от обиды. Выкуривая папиросу за папиросой, он лежал долго, мысленно плутая в пестроте пережитого. И уже вспыхнули вечерние огни, когда пред ним с небывалой остротою встал вопрос. Как вырваться из непрерывного потока пошлости, цинизма? Из непрерывно кипящей хитрости болтовни, которая не щадит никаких идей и высоких слов, превращая все их в едкую пыль, отравляющую мозг. Думать в этом направлении пришлось недолго. Очень легко явилась простая мысль, что в мире купли-продажи только деньги, большие деньги могут обеспечить свободу. Только они позволят отойти в сторону из стада людей, каждый из которых бешено стремится к независимости за счет других. Если существуют деньги для нападения, должны быть деньги для самозащиты. Рабочие Германии в лице их партии — крупные собственники. Он представил себя богатым, живущим где-то в маленькой уютной стране, может быть, в одной из республик Южной Америки, или как доктор Руссель на островах Гаити. Он знает столько слов чужого языка, сколько необходимо знать их для неизбежного общения с туземцами. Нет надобности говорить обо всем и так много, как это принято в России. У него обширная библиотека. Он выписывает наиболее интересные русские книги и пишет свою книгу. Я не Питер Шлемель и не буду страдать, потеряв свою тень. И я не потерял ее, а самовольно отказался от мучительной неизбежности влачить за собою тень, которая становится все тяжелее. Я уже прожил половину срока жизни, имею право на отдых. Какой смысл в этом непрерывном накоплении опыта? Я достаточно богат. Каков смысл жизни? Смешно в моем возрасте ставить детские вопросы. Но пришлось поставить практический вопрос. Значит ли все это, что я могу уступить Бердникову? Он решительно ответил: «Нет, не могу». Так решительно, как будто он знал о договоре и мог снять копию с него. В этом настроении он прожил несколько ненастных дней, посещая музеи, веселые кабачки Монпарнаса, и в один из вечеров, сидя в маленьком ресторане, услыхал за своей спиной русскую речь. Рассказывают, что жена Льва Толстого тоже нанимала ингушей охранять Ясную Поляну. «Макаров», — определил Самгин. «Значит, помещики на казаков уже не надеются? Приглашают, так сказать, колониальные войска? Интересно. А может быть, кавказцы дешевле берут?» Это было сказано голосом Кутузова. Не желая, чтоб его узнали, Самгин еще ниже наклонил голову над тарелкой. Но земляки уже расплатились и шли к двери. Самгин искоса посмотрел вслед им. Увидал стройную фигуру и курчавую голову Макарова, круто стесанный затылок Кутузова, его плечи грузчика, неприязненно вспомнил чью-то кисловатую шутку. Фигура, хотя эпизодическая, но неприятная. Дома его ждала телеграмма из Антверпена. «Париж, не вернусь, еду в Петербург. Зотова». Он изорвал бумагу на мелкие куски, положил их в пепельницу, поджег и, размешивая карандашом, дождался, когда бумага превратилась в пепел. После этого ему стало так скучно, как будто вдруг исчезла цель, ради которой он жил в этом огромном городе. В сущности, город неприятный, избалован богатыми иностранцами. Живет на показ и обязывает к этому всех своих людей. Парад кокоток в Булонском лесу тоже пошлость, как Фолибержер. Коше смотрит на меня, как на человека, которому он мог бы оказать честь протрясти его в дрянненьком экипаже. Гарсоны служат мне снисходительно, как дикарю. Вероятно, также снисходительные девицы. Все-таки он решил пожить еще, сколько позволят деньги. Побывать в Моленруш, Шануар, съездить в Версаль. Купив у букиниста набережной Сены старую, солидную книгу «Париж» Максима Дюкан, приятеля Флобера, по утрам читал ее и затем отправлялся осматривать старый Париж. Была минута, когда он охаял этот город, но ему очень нравилось ходить по историческим улицам города, и он чувствовал, что Париж чему-то учит его. Стекла витрин более прозрачные, чем воздух, хвастались обилием жирного золота, драгоценных камней, мехов, неисчерпаемым количеством осенних материй, соблазнительной невесомостью женского белья. Парижане покрикивали, посмеивались. Из дверей ресторанов вылетали клочья музыки, и все вместе, создавая вихри звуков, подсказывало ритмы, мелодии, напоминало стихи, афоризмы, анекдоты. Беспокоили девушки для радости. На улицах Москвы, Петербурга они просят, а здесь как будто уверены в своем праве на внимание и требуют быстрых решений. «Идем, старик», — говорят они, смело заглянув в лицо и, не ожидая ответа, проходят мимо. «Боятся полиции», — думал Самгин. «Но все-таки слишком воинственны, амазонисты». Да, здесь власть женщины выражена определеннее, наглядней. Это утверждается и литературой. Вспомнив давно прочитанную статью философа Федорова о Парижской выставке 89-го года, он добавил: «И промышленностью». Он ощущал позыв к женщине все более определенно, и это вовлекло его в приключение, которое он назвал смешным. Поздно вечером он забрел в какие-то узкие, кривые улицы, тесно застроенные высокими домами. Линия окон была взломана. Казалось, что этот дом уходит в землю от тесноты, а соседний выжимается вверх. В сумраке, наполненном тяжелыми запахами, на панелях у дверей сидели и стояли очень демократические люди. Гудел негромкий говорок, сдержанный смех, воющее позевывание. Чувствовалось настроение усталости. Самгин почувствовал, что его фигура вызывает настороженное молчание или же неприязненные восклицания. Толстый человек с большой головой и лицом в седой щетине оттянул подтяжку брюк и отпустил ее. Она так звучно щелкнула, что Самгин вздрогнул, а человек успокоительно сказал: «Нет-нет, мсье, это не револьвер». Вероятно, шут своего квартала, решил Самгин и, ускорив шаг, вышел на берег Сены. Над нею шум города стал гуще, а река текла так медленно, как будто ей тяжело было уносить этот шум в темную щель, прорванную ею в нагромождении каменных домов. На черной воде дрожали, как бы стремясь растаять, отражения тусклых огней в окнах. Черная баржа прилепилась к берегу. На борту ее стоял человек, щупая воду длинным шестом. С реки кто-то невидимый глухо говорил ему: «Правее, Андре, правее! Еще правей! Баста! Безнадежно!» Бросив шест в баржу, человек звучно и озлобленно сказал: «Черт возьми, этот бык влепит нам штраф!» Из двери дома быстро, почти наскочив на Самгина, вышла женщина в белом платье, без шляпы. Смерила его взглядом и пошла впереди, не торопясь. Среднего роста, очень стройная, легкая. Вот, вдруг решил Самгин, следуя за ней. Она дошла до маленького ресторана. Пред ним горел газовый фонарь. По обе стороны двери — столики. За одним играли в карты маленький, чем-то смешной солдатик и лысый человек с носом хищной птицы. На третьем стуле сидела толстая женщина. Сверкали очки на ее широком лице. Сверкали вязальные спицы в руках и серебряные волосы на голове. «Ты сегодня поздно, лис», — сказала она. Женщина в белом села к свободному столу, звучно ответив: «Хозяева считают время по своим часам». «А часы у них всегда отстают», — приятным голосом добавил солдат. Самгин, спросив стакан вина, сел напротив лис. А толстая женщина пошла в ресторан, упрекнув кого-то из игроков: «Ты ужасно рискуешь. Я считала, ты проиграл уже почти франк». Лис миловидна. Ее лицо очень украшают изящно выгнутые темные брови, смелые, весело открытые карие глаза, небольшой, задорно вздернутый нос и твердо очерченный рот. Красивый, в меру высокий бюст. «Похоже на украинку», — определил Самгин, придумывая первую фразу обращения к ней. Но лис начала беседу сама. «Месье иностранец? О, русский! Что же ваша революция? Крестьяне не пошли с рабочими?» «Сколько вопросов», — сказал Самгин, улыбаясь. А она прибавила еще два. «Революционер? Эмигрант?» «Почему вы так думаете?» «О, буржуа-иностранцы не посещают наш квартал», — пренебрежительно ответила она. Солдат и лысый, перестав играть в карты, замолчали. Не глядя на них, Самгин чувствовал, они ждут, что он скажет. И, как это нередко бывало с ним, он сказал: «Да, я участвовал в московском восстании». Он даже едва удержался, чтоб не назвать себя иммигрантом. Знакомство развивалось легко, просто, и, укрепляя кое-какие намерения, побуждало торопиться. Толстая женщина поставила пред ним графин вина, пред лис тарелку с цветной капустой, положила маленький хлебец. «Садитесь за мой стол», — предложила лис, а когда он сделал это, спросила: «Итак, что же у вас делают теперь?» Самгин начал рассказывать о том, что прочитал утром в газетах Москвы и Петербурга. Но Лиз требовательно заявила: «Это меньше того, что пишут в наших буржуазных газетах, не говоря о «Юманите». Незнакомые люди, это стесняет вас?» Указывая на Лысого, она быстро и четко сказала: «Это мой дядя. Может быть, вы слышали его имя? Это о нем на днях писал комрад Жорес». «Мой брат», — указала она на солдата. «Он не солдат, это только костюм для эстрады. Он шансонье, пишет и поет песни. Я помогаю ему делать музыку и аккомпанимирую». Мужчины пожали руку Самгина очень крепко, но Лиз еще более сильно стиснула его пальцы и, не выпуская их, говорила: «Через 10 минут мы должны начать нашу работу. Это близко отсюда, 2 минуты. Это займет полчаса». «Час», — сказал солдат. «Молчи. Мы кончим и вернемся сюда, и вы расскажете нам...» Вмешался Лысый. Хрипло, сорванным голосом он заговорил: «Возвращаться нет смысла. Проще будет, если я там выйду на эстраду и предложу выслушать сообщение комрада о текущих событиях в России». «Я попал в анекдот, в водевиль», — сообразил Самгин. И с огорчением, глядя в ласковые глаза на высокий бюст, Лиз заявил, что он, к сожалению, через час уедет в Швейцарию. Лиз выпустила его руку, говоря с явной досадой: «Это я могу понять, там много ваших». «Странно все-таки, в Париже немало русских эмигрантов, но они недостаточно общительны. Вас как будто не интересует французский рабочий». Самгин тотчас предложил выпить за французского рабочего. Выпили. Он раскланялся и ушел так быстро, точно боялся, что его остановят. Он не любил смеяться над собой. Он редко позволял себе это, но теперь, шагая по темной, тихой улице, усмехался. «Случай, о котором не расскажешь друзьям. Хорошо, что у меня нет друзей». Он размышлял еще о многом, стараясь подавить неприятное, кисловатое ощущение неудачи, неумелости, и чувствовал себя охмелевшим не столько от вина, как от женщины. Идя коридором своего отеля, он заглянул в комнату дежурной горничной. Комната была пуста, значит, девушка не спит еще. Он позвонил, и когда горничная вошла, он, положив руки на плечи ее, спросил, улыбаясь: «Вы можете подарить мне удовольствие, да?» Прищурив острые глаза свои, девушка не сразу поняла вопрос, а, поняв, прижалась к нему, и ее ответ он перевел так: «О, месье, это всегда приятно для того, кто умеет». Быстрые поцелуи ее тоже были остры. Они как-то необыкновенно щекотали губы Самгина, и это очень возбуждало его. Между поцелуями она шепотом спрашивала: «Немножко позднее, месье, когда кончу дежурство, да? 25 франков, месье». Выскользнув из его рук, исчезла. «Деловито, просто, никакой лжи», — мысленно одобрил ее Самгин. Он ждал ее недолго, но весьма нетерпеливо. Явилась и, раздеваясь, сказала вполголоса: «Мне очень лестно, что в Париже, где так много красивых женщин на все вкусы, месье не нашел партнерши, достойной его более, чем я. Я буду очень рада, если докажу, что это комплимент вкусу месье». Гибкая, сильная, она доказывала это с неутомимостью и усердием фокусника, который еще увлечен своим искусством и ценит его само по себе, а не только как средство к жизни. Самгин прожил в Париже еще 10 дней, настроенный как человек, который не может решить, что ему делать. Вот он поедет в Россию, в тихий, мещанско-купеческий город, где люди, которых встряхнула революция, укладывают в должный, знакомый ему, скучный порядок свои привычки, мысли, отношения, и где Марина Зотова будет развертывать пред ним свою сомнительную, темноватую мудрость. «Я, должно быть, единственный, на ком она развешивает эту мудрость, чтоб любоваться ею. Соблазнительно, как жизнь, и так же непонятно». Думал он о том, что если бы у него были средства, хорошо бы остаться здесь. В стране, где жизнь крепко налажена. В городе, который считается лучшим в мире и безгранично богатым соблазнами. Для дикарей и полудикарей, на деньги которых он живет и украшается. Напомнил он себе недавнее свое отношение к Парижу. Нет, люди здесь проще, ближе к простому, реальному смыслу жизни. Здесь нет Лютовых, Кутузовых, нет философствующих разбойников вроде Бердникова, Попова. Здесь и социалисты, люди здравомыслящие. Их задача сводится к реальному делу – препятствовать ухудшению условий труда рабочих. Мысли этого порядка развивались с приятной легкостью, как бы самосильно. Память услужливо подсказывала десятки афоризмов. Истинная свобода – это свобода отбора впечатлений. В мире, где все непрерывно изменяется, стремление к выводам глупо. Многие стремятся к познанию истины, но кто достиг ее, не искажая действительности? В мозге Самгина образовалась некая неподвижная точка. Маленькое зеркало, которое всегда, когда он желал этого, показывало ему все, о чем он думает, как думает и в чем его мысли противоречат одна другой. Иногда это свойство разума очень утомляло его, мешало жить. Но все чаще он любовался работой этого цензора и привыкал считать эту работу оригинальнейшим свойством психики своей. Доживая последние дни в Париже, он с утра ходил и ездил по городу, по окрестностям. К ночи возвращался в отель, отдыхал. А после 10 часов являлась Бланш. И между делом, во время пауз, спрашивала его, кто он, женат или холост, что такое Россия. Спросила, почему там революция, чего хотят революционеры. О себе он наговорил чепухи, а на вопрос о революции строго ответил, что об этом не говорят с женщиной в постели. И ему показалось, что ответ этот еще выше поднял его в глазах Бланш. Деловито наивное бесстыдство этой девушки и то, что она аккуратно, как незнакомый врач, за визит берет с него деньги, вызывало у Самгина презрение к ней. Но однажды, когда она, устав, заснула, сунув под мышку ему голову, опутанную прядями растрепанных волос, Самгин почувствовал к ней что-то близкое жалости. Он тоже хотел спать, а рядом с нею было тесно. Он приподнялся, опираясь на локоть, и посмотрел в ее лицо с полуоткрытым ртом, с черными тенями в глазницах. Дышала она тяжело, неровно, и было что-то очень грустное в этом маленьком лице, днем приятно окрашенным легким румянцем, а теперь неузнаваемо обесцвеченным. Закурив папиросу, он подумал, что же, она в сущности неплохая девушка. Возможно, накопит денег, найдет мужа, откроет маленький ресторан, как та в очках. Затем вспомнил, что элегантный герой Мопассана в нашем сердце сделал своей любовницей горничную. Он разбудил Бланш, и это заставило ее извиниться пред ним. Уезжая, он подарил ей браслет в 150 франков и дал еще 50. Это очень тронуло ее. Вспыхнули щеки. Радостно заблестели глаза, и тихонько, смеясь, она счастливо пробормотала. «О, вы великодушны! Я всю жизнь буду помнить о русском, который и так...» И, не найдя слова, она повторила. «Великодушен!» Самгин милостиво похлопал ее по плечу. На 4-е сутки утром он ехал с вокзала к себе домой. Над городом среди мелко разорванных облаков сияло бледно-голубое небо. По мерзлой земле скользили холодные лучи солнца. Гулял ветер, срывая последние листья с деревьев. Все давно знакомо. И хорошо знакомы похожие друг на друга, как спички, русские люди. Тепло, по-осеннему одетые, поспешно шагающие в казенную палату, окружной суд, земскую управу и прочие учреждения. Серые гимназисты, зеленоватые реалисты, шоколадные гимназистки. озорниковатые ученики городских школ. Все знакомо, но все стало более мелким, ничтожным. Здания города как будто раздвинуты ветром, отдалились друг от друга, и прозрачность осеннего воздуха безжалостно обнажает дряхлость деревянных домов и тяжелое уродство каменных. «При первой же возможности перееду в Москву или в Петербург», — печально подумал Самгин. «Марина? Сегодня или завтра увижу ее, услышу снисходительные сентенции. Довольно. Где теперь без бедов?» Все четыре окна квартиры его были закрыты ставнями, и это очень усилило неприятное его настроение. Дверь открыла сухая, темная старушка Фелициата. Она показалась еще более сутулой, осевшей к земле. Всегда молчаливая она и теперь поклонилась ему безмолвно, но тусклые глаза ее смотрели на него, как на незнакомого. Тряпичные губы шевелились, и она разводила руками так, как будто вот сейчас спросит «Вам кого?». А когда Самгин осведомился о Безбедове, она беззвучно сказала: «В тюрьму посадили». «Вот как? За что?» «Марину Петровну убил». Самгин успел освободить из пальто лишь одну руку. Другая бессильно опустилась, точно вывихнутая. И пальто соскользнуло с нее на пол. В полутемной прихожей стало еще темнее, удушливей. Самгин прислонился к стене спиной. Пробормотал: «Позвольте, что такое? Когда?» «На другой день, как приехала, из пистолета застрелил». Старушка прошла в комнаты, загремела там железными болтами ставен. В комнату ворвались одна за другой две узкие полосы света. «Самовар подавать?» — спросила Фелициата. Кивнув головой, Самгин осторожно прошел в комнату, отвратительно пустую. Вся мебель сдвинута в один угол. Он сел на пыльный диван, погладил ладонями лицо. Руки дрожали, а пред глазами как бы стояло в воздухе обнаженное тело женщины, гордой своей красотой. Трудно было представить, что она умерла. Убита кретином. Образ Марины вытеснил неуклюжий сырой человек с белым лицом в желтом цыплячьем пухе на щеках и подбородке. Голубые стеклянные глазки, толстые губы, глупый жадный рот. Но быстро шла отрезвляющая работа ума, направленного на привычное ему дело защиты человека от опасностей и ненужных волнений. Придется участвовать в качестве свидетеля в предварительном следствии, да и на суде. Вспыхнуло возмущение, и в сотый раз явился знакомый вопрос: «Почему? Почему я должен участвовать в событиях отвратительных?» В дверях встала Фелициата, сложив руки на груди так, как будто она уже умерла и положена в гроб. «Велено сказать в полицию, когда вы приедете. Надо сказать-то?» «Разумеется». «Самовар Саша подаст». В соседней комнате шлепали тяжелые шаги. Прозвучал медный звон подноса. Дребезжала посуда. Самгин перешел туда. Там, счастливо улыбаясь, поклонилась ему пышная, румянощекая девица с голубыми глазами и толстой, светловолосой косой ниже пояса. Самгин сказал ей, что он посмотрит за самоваром, а она пойдет и купит ему местные газеты за 15 дней. Потом он вспомнил, что не успел вымыться в вагоне. Пошел в уборную, долго мылся, забыл о самоваре и внес его в столовую бешено кипящим, полосатым от засохших потоков воды. Почти час он просидел у стола, нетерпеливо ожидая газет, а самовар все кипел, раздражал гудением и свистом, наполнял комнату паром. «Куда к черту они засунули тушилку?» — негодовал Самгин, и, боясь, что вся вода выкипит, самовар распаяется, хотел снять с него крышку, взглянуть, много ли воды. Но одна из шишек на крышке отсутствовала, другая качалась. Он ожег пальцы, пришлось подумать о том, как варварски небрежно относится прислуга к вещам хозяев. Наконец он догадался налить в трубу воды, чтобы погасить угли. Эта возня мешала думать. Вкусный запах горячего хлеба и липового меда возбуждал аппетит. И думалось только об одном. Да, нужно уехать. К его удивлению, в газетах было напечатано только две заметки. Одна рассказывала. «Вчера весь город потрясен был убийством известной и почтенной М.П. Зотовой. Преступление открыто при таких обстоятельствах. Обычно по воскресеньям М.П. Зотова закрывала свой магазин церковной утвари в 2 часа дня. Но вчера торговцы Большой торговой улицы были крайне удивлены тем, что в обычное время магазин не закрыт, хотя ни покупателей, ни хозяйки не замечалось в нем. Первым, кто решился узнать, в чем дело, был владелец меняльной лавки К.Ф. Храпов. Войдя в магазин и окликнув хозяйку, он не получил ответа, а проследовав в комнатку за магазином, увидал ее лежащей на полу. «Идиоты, писать грамотно не умеют», — отметил Самгин. Думая, что Зотова находится в обморочном состоянии, он вышел и сообщил об этом торговцу галантерейным товаром Я. П. Перцеву, предложив ему позвонить квартиранту Перцева, доктору Евгеньеву. Но как раз в это время по улице проходил К. Г. Бекман, врач городской полиции, который и констатировал, что Зотова убита выстрелом в затылок, и что с момента смерти прошло уже не меньше 2 часов. Дальнейшие подробности этой потрясающей драмы мы за поздним временем откладываем до завтра. Но в следующем номере газета сообщала только об аресте племянника убитой Безбедова в нетрезвом состоянии. И через номер кратко сообщала о торжественных похоронах убитой, гроб которой провожал до места последнего успокоения весь город. Самгин выпустил газету из рук. Она упала на колени ему. Тогда он брезгливо сбросил ее под стол и задумался. Хотя арест Безбедова объяснял причину убийства, все-таки явились какие-то мутные мысли. Свинья, кретин, как он мог решиться? Он боялся ее. После полудня он сидел у следователя в комнате, с окном во двор и видом на поленницу березовых дров. Комнату наполнял похожий на угар запах табачного дыма и сухого тления. Над широким, но невысоким шкафом висела олеография. Портрет царя Александра Третьего в шапке полицейского на голове, отлично приспособленный к ношению густой, тяжелой бороды. За стареньким письменным столом сидел с папиросой в зубах, в кожаном кресле с высокой спинкой, сероглазый старичок. Чисто вымытый, аккуратно зашитый в черную тужурку. Его желтые щеки густо раскрашены красными жилками. Седая острая бородка благородно удлиняет лицо. Закрученные усы придают ему нечто воинственное. На голом черепе, над ушами, торчат, как рога, седые вихры. В общем, судебный следователь Гудим Черновицкий похож на героя французской мелодрамы. Он заслужил в городе славу азартнейшего игрока в винт, и Самгин вспомнил, как в комнате присяжных поверенных при окружном суде рассказывали. Однажды Гудим и его партнеры играли непрерывно 27 часов, а на 28-м один из них, сыграв большой шлем, от радости помер, чем и предоставил Леониду Андрееву возможность написать хороший рассказ. «Так вот, тихо, журчавшим мягким басом, говорил следователь. «Обеспокоил я вас, почтенный Клим Иванович, по делу о таинственном убийстве клиентки вашей». «Почему таинственном?» — спросил Самгин. «Ведь убийца арестован?» Следователь вздохнул, погладил усы пальцем и сказал с сожалением. «Так как он не сознался в преступлении, то, как вам известно, до решения суда он только подозреваемый». Глаза следователя были бесцветны, белки мутные, серые зрачки водянистые, но Самгину показалось, что за этими глазами прячутся другие. Он чувствовал себя тревожно, напряженно и негодовал на себя за это. «Я не вижу письмоводителя вашего», — сказал он. «Совершенно правильно изволили заметить», — откликнулся Гудим, наклонив голову, снова закуривая папиросу. Курил он непрерывно. «Это потому, почтенный Клим Иванович, что я и не намерен снимать с вас законом требуемое показание. Если б не мешало нездоровье, ноги болят, ходить не могу, так я сам лично явился бы на квартиру вашу для этой беседы. Конечно, вы будете допрошены со всей строгостью, необходимой в этом случае, и установленной законом. Кое-какие моменты показаний Безбедова настоятельно требуют этого. По условиям времени субъекту этому угрожает весьма жестокое наказание. Он это чувствует и выгораживает себя. Конечно, не склонен щадить других». Самгину показалось, что стул под ним качнулся назад. Он, Гудим, вонзил карандаш в бороду себе и, почесывая подбородок, глядя куда-то в угол за шкаф, продолжал журчать. «Пригласил я вас, так сказать, для информации». «То есть?» — поторопился спросить Самгин, удивленный и еще более встревоженный. «То есть, в некотором роде, как бы осведомить вас о состоянии дела?» Следователь говорил с паузами, и они были отвратительны. «Буду говорить откровенно, на чистоту», — продолжал он, понизив голос. «Суть в том, что делом этим заинтересован Петербург. Оттуда прислали товарища прокурора для наблюдения за предварительным следствием. Имел удовольствие видеть его. Между нами говоря, нахал. И, как все столичные карьеристы, не пожалеет ни папу, ни маму. Наш прокурор, как вам известно, зять губернатора и кандидат в прокуроры палаты. Разумеется, его оскорбляет явление наблюдателя. Этим не все сказано, так что тут, знаете, вообще может быть...» Задребезжал звонок телефона. Следователь приложил трубку к серому хрящу уха. «Слушаю. Честь имею». «Да». «Приказ прокурора». «Прервать?» «Да, но мотив...» «Слушаю». «Немедленно?» «Слушаю». Красные жилки на щеках следователя выступили резче. Глаза тоже покраснели и вздрогнули усы. Самгин определенно почувствовал что-то неладное. «Вызывает суд немедленно», — сказал он и сухо кашлянул. «А вы, кажется, сегодня из-за границы?» «Из Парижа». «Эх, Париж, да...» — следователь сожалительно покачал головой. «Был я там студентом. Затем после свадьбы ездил с женой. Целый месяц жили. Жизнь-то, Клим Иванович, какова? Сначала Париж, Флоренция, Венеция, а затем 27 лет здесь. Скучный городок, а?» «Да». «Тяжелый город», — убежденно сказал Гудим Черновицкий. «Зотова тоже была там?» «Несколько дней, затем уехала в Лондон». «Так, в Лондоне не был. А можно спросить, не знаете, какие у нее связи были в Петербурге?» «Она говорила, что бывает у генерала Богдановича», — не подумав, ответил Самгин. «О!» — произнес следователь, упираясь руками в стол и приподняв брови. «Это персона. Говорят даже, что это в некотором роде рычаг». «Простите», — сказал он, — «не могу встать, ноги». «А как же ты в суд пойдешь?» — уныло подумал Самгин, пожимая холодную руку старика. А старик, еще более обесцветив глаза свои легкой усмешкой, проговорил полушепотом и тоном совета. «По чувству уважения и симпатии к вам, Клим Иванович, разрешите напомнить, что в нашей практике юристов, и особенно в наши дни, бывают события, которые весьма вредно раздуваются». Он сказал что-то о напуганном воображении обывателей, о торопливости провинциальных корреспондентов и корыстном многословии прессы. Но Самгин не слушал его, едва сдерживая желание выдернуть свою руку из холодных пальцев. На улице было солнечно и холодно. Лужи, оттаив за день, снова покрывались ледком. Хлопотал ветер, загоняя в воду перья куриц, осенние кожаные листья, кожуру лука. Дергал пальто Самгина, раздувал его тревогу. И точно в ответ на каждый толчок ветра являлся вопрос. Что мог наболтать про меня Безбедов? Способен он убить? Если не он, кто же? Тут он вспомнил, что газетная заметка ни слова не сказала о цели убийства. О Марине подумалось не только равнодушно, а почти враждебно. «Темная дама». Снова явилась мысль о возможности ее службы в департаменте полиции. Затем он вспомнил, что она дважды поручала ему платить штрафы за что-то. Один раз 150 рублей, другой 500. Вероятно, это были взятки. Чего от меня хотел Гудим? Действовал он незаконно. Заключительный совет — его странная выходка. Какие-то неприятные молоточки стучали изнутри черепа в кости висков. Дома он с минуту рассматривал в зеркале возбужденно блестевшие глаза, седые нити в поредевших волосах. Отметил, что щеки стали полнее, лицо круглей, и что к такому лицу бородка уже не идет, лучше сбрить ее. Зеркало показывало, как в соседней комнате ставит на стол посуду пышнотелая картинная девица, румянощекая, голубоглазая, с золотистой косой ниже пояса. «Наверное, дура», — определил Самгин. «Барин-то дома?» — спросила ее Фелициата. «Дома», — звучно и весело ответила девица. «Дома у меня нет», — шагая по комнате мысленно возразил Самгин. «Его нет не только в смысле реальном. Жена, дети, определенный круг знакомств, приятный друг, умный человек, приблизительно равный мне. Нет у меня дома и в смысле идеальном, в смысле внутреннего уюта». Уолт Уитмен сказал, что человеку надоела скромная жизнь, что он жаждет грозных опасностей, неизведанного, необыкновенного. Кокетство анархиста. Есть наслаждение в бою и бездны мрачной на краю. Романтизм подростков. Майн Рид, бегство от гимназии в Америку. Вошла Фелициата, молча сунула ему визитную карточку. Самгин поднес ее к очкам и прочитал. «Антон Никифорович Тагильский». «Да-да», — нерешительно пробормотал Самгин. «Просите, пожалуйста». К нему уже подкатился на коротких ножках толстенький, похожий на самовар красной меди человечек в каком-то очень рыжем костюме. «Здравствуйте! Ого, постарели! А я? Не узнали бы!» — покрикивал он звонким тенорком. Самгин видел лысый череп, красное бритое лицо со щетиной на висках, заплывшие свиные глазки. И под широким носом темные щеточки коротко подстриженных усов. «Не узнал бы», — согласился он. «Вы извините, что я так, без церемонии. Право старого знакомства. Дьявольски много прав у нас, а? Следует сократить, как думаете?» Придав лицу своему деловое, ожидающее выражение, Самгин суховато предложил. «Пожалуйста, обедать? Спасибо». «А я хотел пригласить вас в ресторан. Тут, на площади у вас, неплохой ресторанос». Быстро и звонко говорил Тагильский, проходя в столовую впереди Самгина, усаживаясь к столу. Он удивительно не похож был на человека, каким Самгин видел его в строгом кабинете Прейса. Тогда он казался сдержанным, гордым своими знаниями, относился к людям учительно, как профессор к студентам. А теперь вот царит словами точно ветер. Пришел как в трактир. Конечно, спрашивать о Марине. Так и оказалось. Тагильский, расстегнув визитку, обнаружив очень пестрый жилет и засовывая салфетку за воротник, сообщил, что командирован для наблюдения за следствием по делу об убийстве Зотовой. «Говорят, красавица была?» «Да, очень красиво». «Ага, ну что же. Красивую вещь приятно испортить. Красивых убивают более часто, чем уродов. Но убивают мужья, любовники, и, как правило, всегда с фасада. В голову, в грудь, живот. А тут убили с фасада на двор, в затылок. Это тоже принято, но в целях грабежа. А в данном случае наличие грабежа не установлено. В этом видят тайну. а на мой взгляд, тайны нет, а есть трус». Расширив ноздри, он понюхал пар супа. Глазки его вспыхнули, и он благостно сказал: «Суп с потрохами? Обожаю!» «Хитрит скотина», — подумал Самгин. «Следователь, старый осел, вызывал вас, но я прекратил эту процедуру. Дельце это широкой огласке не подлежит. Вы спросите, почему? А я не знаю. Вероятно, по глупости, возможно, по глупости, соединенной с подлостью. Ваше здоровье». Он опрокинул в рот рюмку водки, щелкнув языком, на секунду закрыл глазки и снова начал сорить. «Видимость у вас элегантнейшая. Видимость жениха для богатой вдовы». «Негодяй», — мысленно выругался Клим. «Вот что значит побывать в Париже. А я расцвел красочно, однако непривлекательно для изысканного зрения», — говорил Тагильский, посматривая на горничную. А когда она вышла, вздохнул. «Какая вкусная девушка! Дьяволица!» И тотчас же спросил. «Зотова имела любовника?» «Не знаю». «Имела», — сказал Тагильский, качнув головой. Выпил еще рюмку и продолжал. «Существует мнение, что последнее время любовником ее были вы». «Чепуха», — сухо откликнулся Самгин. «Чепуха, значит, правдоподобно, но неправда. У нас в России чепуха весьма часто является подлинной правдой». Ел Тагильский, не торопясь, и насыщение не мешало ему говорить. Глядя в тарелку, ловко обнажая вилкой и ножом кости цыпленка, он спросил, известен ли Самгину размер состояния Марины, и на отрицательный ответ сообщил: деньгами и в стойких акциях около 400 тысяч. Землею на Урале и за Волгой в Нижегородской губернии, вероятно, вдвое больше. «А может быть, втрое, да-с? Родственников нет, стало быть, имеем выморочное имущество, кое по законам империи нашей отходит в казну. Это очень волнует некоторых людей со вкусом к жизни». Он выпустил из толстеньких пальцев орудия труда, нож, вилку, пошлепал себя ладонями по щекам и, наливая вино в стаканы, уже не шутливо, а серьезно сказал: «Я пью, а вы не пьете. И ваша осторожность, хмурое личико ваше, не то чтобы стесняют меня, я стесняться не мастер, но все-таки мешают. Среди племени, населяющего этот город, я чужой человек. Туземцы относятся ко мне враждебно. У них тут сохранилось родовое начало, и вообще, как будто преобладают мошенники». Опираясь локтями на стол, поддерживая ладонью подбородок, он протянул над столом левую руку с бокалом вина в ней, и бесцветные глаза его смотрели в лицо Самгина нехорошо, как будто вызывающе. В его звонком голосе звучали едкие, задорные ноты. «С ним нужно вести себя мягче», — решил Самгин, вспомнив Бердникова. Чокнулся с его стаканом и сказал: «Вероятно, на моем настроении сказывается усталость, я с дороги». «Предположим», — полусогласился Тагильский. «И вспомним, что хотя убита, как будто и ростовщица. Но ведь вы не Раскольников, я не Порфирий. Вспомним также, что несколько лет тому назад мы рассуждали о Марксе и так далее. Ваше здоровье». Выпили. Тагильский продолжал. «Итак, с одной стороны, богатое выморочное имущество и все документы на право обладания он им в руках жуликоватых туземцев, понимаете?» «Понимаю», — сказал Самгин. «С другой, в одном из шкафов магазина найдено порядочное количество нелегальной литературы эсдеков и дружеские, на «ты», письма к Зотовой какого-то марксиста, вероучителя и остроумца. На кой дьявол богатой бабе хранить у себя нелегальщину? А посему предполагается, что это ваше имущество». Самгин выпрямился и сердито спросил: «Вы допрашиваете?» «Не допрашиваю и не спрашиваю, а рассказываю». «Предполагается», — сказал Тагильский, прикрыв глаза жирными подушечками век. На коже его лба шевелились легкие морщины. «Интересы клиентки вашей весьма разнообразны. У нее оказалось солидное количество редчайших древнепечатных книг и сектантских рукописей, — раздумчиво проговорил Тагильский. Воздух на улице как будто наполнился серой пылью. Стекла окон запотели. В комнате образовался дымный сумрак. Самгин хотел зажечь лампу. «Не стоит», — тихо сказал Тагильский. «Темнота отлично сближает людей в некоторых случаях. Правом допрашивать вас я не облечен. Пришел к вам не как лицо прокурорского надзора, а как интеллигент к таковому же. Пришел на предмет консультации по некоему весьма темному делу. Вы можете поверить в это?» «Да», — не сразу сказал Самгин, очень встревоженный. Вспомнилось заявление следователя о показаниях Безбедова, а теперь вот еще нелегальщина. «Да, я вам верю», — повторил он, и ему показалось, что даже мускулы его напряглись, как предпрыжком через яму. «Ловит он меня или что?» — думал он, а Тагильский говорил. «Из этого дела можно состряпать уголовный процесс с политической подкладкой, и на нем можно хапнуть большие деньги. Я за то, чтоб разворовали деньги и успокоились. Для этого необходимо, чтоб Безбедов сознался в убийстве. Как вы думаете, был у него мотив?» «Да, был», — уверенно ответил Самгин. «Какой?» «Месть». «Правильно, подтверждается его письмами», — с удовольствием произнес Тагильский. «Расскажите о нем», — предложил он, закуривая папиросу, взятую у Самгина. Самгин тоже закурил и начал осторожно рассказывать о Безбедове. Он очень хотел верить этому круглому человечку со свиными глазками и лицом привычного пьяницы, но не верил ему. Во всем, что говорил Тагильский, чувствовалась какая-то правда, но чувствовалась и угроза быть вовлеченным в громкий уголовный процесс, в котором не хотелось бы участвовать даже в качестве свидетеля. А ведь могут пристегнуть и в качестве соучастника. Оправдают за недоказанностью обвинения, так все равно на него будет брошена тень. «Я не Иванов, не Ефимов, а Самгин. Фамилия редкая. Самгин — это тот, который...» «Я беззащитен», — тревожно соображал Самгин. Тагильский прервал его рассказ. «Ну, вообще, кретин, ничтожество этот Безбедов. Для алиби ему не хватает полутора или двух десятков минут. Он требует, чтоб вы защищали его». Самгин молчал, повторяя про себя: «Беззащитен».